23 июля 1946. В конечном итоге два приличных костюма, один из которых сейчас на мне, обошлись мне вместе с пошивкой в 2500. Костюмы сменял на радиоприемник, который оценил в 2000 марок. Теперь назрела новая идея. Фотоаппарат типа Лейки за 6000 и радиоприемник Лилипутик в 5 ламп за 4000 марок. Обе вещи нужно приобрести любыми путями. 26 июня 1946. Хенигсдорф. Самый неприятный день в жизни. Заболел гонореей. Боль, мучение и стыд обручем сжали голову. июня 1946. И снова пишу в поезде в Берлине. Работу свою давно закончил. Пробыл здесь в общей сложности более 3 месяцев. И все потому, что никто мной не интересовался, никто не спрашивал с меня по-деловому, никто не мешал, но и не помогал мне. Женщины долго не могли поколебать мое упрямство. Я больше отдавался бумагам и чтению, нежели им. Читал я газеты русские, половину доступные моему пониманию немецкие. Меня засыпали письмами, всякого рода записками в стихах и прозе возвышенной. Мне улыбались на улицах, в трамвае, в поезде, махали руками из окон домов, кричали вслед ласково и зазывно. И если я вдруг отвечал на улыбку, светлели глаза, зажигались огнем. Стоило остановить на пару слов немочку, она звездой загоралась и тухла от моих слов, на все соглашаясь с первых минут знакомства. Русскими я мало интересовался. Они здесь редки и на расхват. После столь недоступной мне Дины уверенно стал тосковать о времени. Только под конец моего здесь пребывания соблазнился 3 по очереди, хотя не влопался, избалованный красотой. И вот сейчас, когда я навестил Кепенинг, застал кучу писем и записок, еще мокрых от слез, с вздохами и мольбами о жалости. Ну, чем я им могу помочь? Но об этом в другой раз. 1 июля 1946. Кремен, госпиталь. Под влиянием Толстого, его «Войны и мира», и тяжело нависших мыслей о болезни, которые тщетно стараются отвлечь, вот, например, Толстым, но которые, тем не менее, гнетут и мозг, и сердце. Хочется вспоминать прошлое, не всегда не совсем беззаботное, но наивное и простое, как и все на земле весной. Война пришла в мой мир большими неверными шагами. Появилась, стала передо мной, сильная, необъятная, и полное таинство непредвиденных. Невозможно было заглянуть ее в глубину, познать ее развитие и исход. Так она стояла нерешительно, позволяя к себе привыкнуть, но не открываясь передо мной. Первые дни я был спокоен, уверен, что все хорошо закончится, и Германия с первых дней получит по заслугам. Благо, думал я, что наконец есть возможность разделаться с немцами, всегда врагами нашими, злобными, сильными и коварными. Вот сейчас и будет покончено с той опасностью, которой нам так долго грозил этот агрессор. Я был насыщен патриотизмом, не мыслил в себе ничего другого, кроме поражения немецкого, их отступления и разгрома. Все мне казалось так просто, и война, так внезапно пришедшая в мир мой, должна была непременно скоро кончиться, радостно, счастливо. Не задумываясь, ушел в колхоз, до 2 месяца дерзко трудился, собирая непосильный урожай. Потом эвакуация, бомбежки. Война оскалила зубы, показала лицо свое. Страха не было, одна растерянность, недоумение. Рытье окопов, тревоги ночные, ужасные стоны бабушки, беспокойство за мать. Желание видеть ее с собой, быть рядом, не на расстоянии 30 километров в заводе, в бомбежке. С тоской отправлял ее на работу, радостно встречал по вечерам. Жизнь не улучшилась, горе не сплотило нас, нужда не заставила мириться, и семейные сцены раздоры, не без главного участия ворчливой злой бабушкой, не прекратились. Я был злораден и умел раздражать своим смехом и кривлянием, но с другой стороны был жалостлив и предан всем без разбора, с чьей стороны замечал понимание и участие. Мама нервная и тяжелая. Редко она могла приласкать меня так, как я хотел того, но почти всегда ругалась и была холодна. Сердцем я чувствовал любовь ее горячую и нежную, но умом такая любовь не принималась. В детстве я тоже балован не был душевной, настоящей теплотой, но тогда не встречал еще холодной, жестокой со стороны матери. Любовные чувства давлели над остальными, и потому скоро забывались и дикие побои, иногда головой о стенку, и злобные упреки, и бойкот всеми способами. Ночь. Одолела бессонница. К мысли о трипере присоединилась другая, навязанная прочитанными брошюрами о сифилисе. Неужели и правда я так несчастлив, что жизнь меня не щадит, уничтожая еще более мерзким орудием своим? Неужели да? Маленькая язвочка подходит под описание. Места не нахожу себе. Доктор целый день не приходил, а до утра еще так долго. Неизвестность хуже всего. Но лучше, пока это зверская неизвестность, чем ужасный факт. О, как тяжело и мыслить, и жить в этом мире. Июля 1946-го. Доне Вальде. На приеме у врача в очереди. Сюда я когда-то привозил Юрченко. Теперь и самому довелось угодить. Дай Бог, чтобы не сифилис. Об одном молю, с содроганием сердца и колючим дрожанием мускул. Как я буду теперь умен и осторожен. Помилуй только меня судьба. В обоих госпиталях сифилиса за мной не признают. Однако я не жалею о потерянной ночи бессонной. Лучше пережить чувство страха, чем сам страх, живой и реальный. Не жалею и о совершенной поездке по двум причинам. Теперь я определюсь в госпиталь и буду подвергнут настоящему лечению. Анализ меня наполовину успокоил. Еду поездом. Из Нойштрелец до Берлина. 106 километров. Но уже проехал Фюрстенберг, и осталось на 20 километров меньше. Теперь опять в Доденвальде. Куда теперь дальше, не знаю. Может, лучше остаться здесь или нет. Еду дальше. Река, лес, болото. А сквозь лес белеется шоссе. Как красиво. Нойштрелец – большой красивый город. В центре его теперь красивая бронзовая статуя, памятник воинам Красной Армии. В огороженном вокруг статуи парке много могилок, братских и одиночных, из которых большая часть безымянным героям. Здесь похоронены красноармейцы, павшие смертью храбрых в боях за советскую землю. Или здесь похоронен боец, павший в боях с немецкими фашистами. Статуя в центре изображает бойца с высокоподнятым знаменем, со звездой и с винтовкой. Сделана по образцу немецкой колонны Победы в Берлине, хотя размерами значительно меньше. Только что на станции из вагона вынесли старуху. Она умирала, видимо, измученная толкотней и давкой в вагоне. Никто не подошел, не оказал ей помощь. Ее положили на землю и ушли. С окон вагона любопытно смотрели на ее тело и прерывистое дыхание. Смотрели без жалости, без сострадания. Только какая-то безобразная горбатая девушка подошла, нагнулась, и когда поезд тронулся, я увидел, что она поит старуху водой. Станция Гранзеи. Где-то недалеко должен быть Кремен, но теперь уж сходить не решаюсь. Боль навевает тоску, желание отвлечься. Но чем? Книгами. Уже прочел в эти два дня дороги и болезни четвертый том «Война и мир» с комментариями. Маленькие рассказы Джека Лондона «Любовь к жизни», которые так ценил Ленин. Красивый вид на поле у станции Буберов. Жаль, не успел зарядить фотоаппарат. Сейчас вставляю пленку, пока поезд движется. Это ведь тоже занятие и отвлекает. Женщины сейчас противны. Я не могу и боюсь переносить их присутствие. Поступаю сейчас весьма эгоистично, так как все отделения вагона на 7-8 мест занимаю сам. Немцев не впускаю. Вагон воинский. Гутенгермендорф. Здесь лес и поле с отдельными хатками и девушками, прячущимися в кустах. Я зарос пятидневной давностью. Немцы удивленно посматривают на меня, еле передвигающего ноги, молодого и старого вместе с тем. А я отворачиваюсь и злюсь в душе на себя и людей, на германскую землю, что наводнена теперь всеми болезнями. Доктор из госпиталя Соломонник меня подбадривал. Что загрустил? Тот не мужчина, кто не болел трипером. Ничего здесь страшного. Согнулся, опустился, зарос, как дед старый. Трипер – болезнь воина, а ты офицер и мужчина. Сестра пообещала не пустить меня в госпиталь, если приеду небритый. Здесь чуткие, отзывчивые люди. У них надо лечиться, а не в бригадном лазарете, где даже санитарок заменили бойцами, редко, к тому же, заглядывающих в палаты. Знакомая станция Грюнеберг. Сюда я когда-то ехал с вертушкой, возил лес. Теперь до Ораниенбурга 20 километров. Хочется пить. И несмотря на жажду, совпадающую с настоятельными советами лекарей, всю дорогу не могу осуществить своего намерения. Воды. Воды мелькают и остаются на всех станциях. Но тщетно ищут глаза и мечтают губы. Воды нет. Еще речушка на подступах к Ораниенбургу. Как завидую тому мужчине, который только что, бодрый и здоровый, окунулся и выскочил из воды. И детям, которые так малы и не знают, как еще жестока и беспощадна жизнь. Июля 1946-го. Берлин, Тегель. Так и доехал я до Ораниенбурга, растерзанный мыслями о своем бедствии. Надо было успеть еще в Кремль, вовремя забрать аттестат и ехать обратно в госпиталь. Однако вследствие расхождения во взглядах с судьбой, та решила иначе. Поезд до Кремль не шел. Автомашину невозможно было остановить на шоссе. Кто-то из немцев посоветовал ехать машиной до Шонхольца, так как оттуда легко, где на поезде махнуть в Хенигсдорф. Еще не все потеряно, решил я. Лучше ведь ночевать дома, чем на улице. Но и эта надежда не оправдалась. В Шоневайде был только в 11 часов. Поезд мой запаздывал, а другой, что на Хайликензее из Щетинского вокзала, не стал меня дожидаться, уехал. Оставались две крайние меры, ничего хорошего не прибавлявшие к моим неосуществимым мечтам. Первое – ехать на Берлин. Второе – оставаться в Шоневайде. Июля 1946. Нойштрелец, госпитальная палата. Сегодня впервые на 8-й день болезни начинают лечить меня. Наслушался рассказов о том, как скипидар оказывается испорченным, сырым, и о том, как разрезают то место, когда делают вливание, и какая это мучительная боль. Признаться, набрался страхов. Только что делали прижигание. На меня, человека неискушенного в таких болезнях и впервые попавшего на лечение, произвело нужное действие. Но это начало. Сегодня еще укол. Самое страшное, как рассказывает, спать не смогу, грызть на себе все буду, уколы скипидарные. Итак, сегодня получил сужицевание, 1/2 лямис. Теперь остается 40% скипидар, 1 грамм, и затем 20 перемель по схеме. Таков рецепт врача. 7 вечера. Получил скипидар. Товарищи говорят, что нужно ходить, чтобы рассосалось. Укол болит и чувствую, что набегает температура. Зовут на ужин. Сейчас 7:30. Я еще могу ходить и стою на ногах. Из окна веет прохладой. Выпал дождь. Озеро посерело и сравнялось цветом с насупившимся небом. Сегодня написал только 4 письма. Восьмое июля 1946. Мне легче. Температура падает и поднимается снова, неравномерно и странным образом. Вчера вечером она у меня доходила до 39,6, сегодня в разное время 38,7, 37,9, 37,2 и сейчас в 6 вечера 38,3. Спать не могу, лежать тяжело. Будто разбитый параличом лежу на животе. Две подушки использую для почти неосуществимой цели – смягчить боль суставов, сковывающие после укола. 3 дня не кушал. Сегодня впервые появился аппетит. За 5 дней не было стула, и даже клизма не помогала. Сегодня же я впервые освободился и от этих забот. Со вчерашнего дня стал принимать перемель. Вчера 12 штук, сегодня до 12 часов 10 штук, 11 грамм. А всего нужно 20 грамм. Значит, завтра последний день лечения. Потом начнутся всякие поверки, испытания, могущие продлиться очень долго. Писать тяжело, оставлю.